Во-третьем, повелитель Европы. У Меттерниха были секретари, прекрасно подобранные им самим. Как все способные министры, он ограничивал свой личный труд только важнейшими делами, а остальная работа производилась его помощниками, среди которых первое место занимал по праву Фридрих фон Генц. Он не имел себе равных при резюмировании в нескольких словах самой сложной и длинной дипломатической бумаги. «Подождите, граф», — сказал канцлер, обращаясь к начальнику полиции, — «может быть, мы найдем какие-либо полезные указания в депешах, которые сейчас доложит господин тайный советник? Пожалуй, Генц, как можно короче, потому что меня ждет посланник французского короля». Генц взял со стола груду депеш и, пробегая их глазами, стал громко докладывать. «Из Константинополя сообщают, что султан мирится с мыслью о водворении французов в Алжире. Из Петербурга пропустите», — нетерпеливо произнес Меттерних. «Неделю назад я встречался в Карлсбаде с Нессельроде. Ваши депеши вряд ли сообщат что-то новое». «В Саксонии отголосок Парижской революции», — продолжал Генц. «Беспорядки произошли в Лейпциге и Дрездене. Граф Коллорадо описывает положение дел в самых черных красках. Король, по-видимому, потерял голову». «Что-что?» — переспросил канцлер. «Его Величество очень взволнован», — поправился Генц. «И колеблется, принять ли ему самые строгие меры против мятежников. Напишите депешу в том духе, что саксонский кабинет должен понимать всю ответственность, которую он несет. Саксония прикрывает нас с Запада, и если там начнется возмущение, то мы должны будем принять энергичные меры. Скажите Коллорадо, чтобы он действовал заодно с прусским посланником Йорданом. Продолжайте, Генц». Зибер на лету подхватил высказанные канцлером мысли и быстро записал их в специальную тетрадь, а Генц продолжал коротко излагать содержание депеш. «В Италии тайные общества действуют весьма энергично. Сыновья Людовика Наполеона, по-видимому, содействуют им. Один из них, Луи Наполеон, собирается в Вену в надежде добиться от нас освобождения его двоюродного брата, герцога Рейхштадтского, с целью возвратить ему французский престол». «Освободить можно только узника», — недовольно поправил Меттерних. «А его высочество герцог Рейхштадтский не узник». Я повторил собственные слова Луи Наполеона. «Понимаю, но все-таки это выражение нелепое. Из Италии Коловрат сообщает довольно странное известие. Из Милана якобы отправились в Вену две женщины, чтобы вручить герцогу Рейхштадтскому важные бумаги, имеющие целью способствовать его бегству. Эти политические эмиссары нового рода проехали через Швейцарию, чтобы избегнуть политических агентов, посланных за ними в погоню». «Вы знаете об этом?» — спросил Меттерних графа Задельницкого. «Это для меня не новость. В последние годы постоянно являются к нам какие-то сумасшедшие, предлагающие устроить побег герцога. Но все это пустяки. Однако теперь дело, кажется, получило серьезный оборот». «Будьте спокойны, князь», — отвечал начальник полиции. «Я приму нужные меры. Впрочем, герцог Рейхштадтский не обращает на подобные предложения никакого внимания, и если бы он получил какую-то секретную бумагу, он немедля принес бы ее императору или вам». «Вы правы, до сих пор герцог был очень покорным и послушным юношей, но с некоторых пор, как мне кажется, с ним происходят перемены». «Увидим», — отозвался начальник полиции. «Я могу удалиться?» «Конечно, любезный граф», — задумчиво отвечал канцлер, а вслед ему пробормотал: «Мало видеть, надо предвидеть». Зибер осторожно доложил задумавшемуся князю, что прибыл генерал Бельяр, посланник французского короля. «Пусть войдет», — отозвался Меттерних, стряхивая с себя задумчивость, — «но имейте в виду, что мы еще не признали нового короля, и я принимаю посланного Луи Филиппа, а не французского короля. Сделайте соответствующее распоряжение. Генерал один? Его сопровождает Швебель. В таком случае останьтесь и запишите официальную часть представления». А спустя несколько минут дверь, ведущая с парадной лестницы, широко отворилась, и служитель громко доложил: «Его превосходительство генерал-лейтенант граф Бельяр». Генерал появился в парадном мундире и при всех орденах. Несмотря на свои 60 лет, седые волосы и 30 ран, полученных в сражениях, он казался еще живым и бодрым. «Вы, генерал, имеете передать поручение канцлеру австрийского двора и империи», — сухо произнес Меттерних, встречая его посредине комнаты. «Я вас слушаю». «Князь», — заговорил Бельяр таким же холодным официальным тоном, — «Его Величество король Луи Филипп прислал меня к Его Величеству императору и королю с письмом и поручил мне объявить об его восшествии на престол. Король приказал мне прибавить к его письму на словах, что он питает самые дружеские чувства к императору Францу и желает сохранить с его страной самые лучшие отношения». Произнеся эти слова, генерал обернулся и взял из рук Швебеля бумагу, передал ее канцлеру. «Это копия с письма его величества короля». Меттерних бумаги не принял и холодно произнес: «Я должен прежде всего предупредить императора о вашем посещении и спросить его приказаний. Теперь же я могу только сказать, что мой августейший покровитель в этом неприятном и, могу сказать, плачевном случае не будет руководствоваться своими личными чувствами. Его величество не вмешивается в ваши внутренние дела, а только ограничивается принятием мер для обеспечения тех трактатов, которые служили в продолжении 18 лет основой государственного права в Европе». Этот холодный прием и ссылка на трактаты 1815 года сильно подействовали на Бельяра, не привыкшего к дипломатическим ухищрениям. Но хитрый канцлер тотчас изменил свой тон и прибавил самым любезным радушным тоном: «Наши официальные объяснения этим кончаются, генерал, и теперь князь Меттерних очень рад пожать руку старому знакомому и поговорить с ним по душам». Со светской улыбкой он предложил удивленному таким поворотом дела генералу кресло и, усевшись рядом с ним, начал частную беседу, во время которой секретари отошли на приличное расстояние. «Так вы искренне думаете, генерал, — задушевно спросил Меттерних, — что у нового короля хватит сил, чтобы сдержать недовольных и положить конец внешней пропаганде? В этом ему все помогут. Вы так думаете? Я же, напротив, полагаю, что французы, как всегда, увлекаются. А явись какой-нибудь счастливый генерал или красноречивый оратор или ловкий журналист, и вся Франция пойдет за ним. Я не хочу говорить что-либо дурное о вашей стране, но с тех пор, как я стал канцлером, а это было 18 лет назад, ни одно государство не давало мне столько забот, как ваша Франция. Может быть, это происходит от того, что Европа не дозволяет ей делать того, что она желает. Вы думаете? А никто у вас не ценит, как мы корректно держим себя относительно Наполеона II. Что вы хотите этим сказать? Уверяю вас, что французы должны питать к нам чувство благодарности. Что было бы с Орлеанским домом, если б мы дозволили герцогу Рейхштадтскому явиться во Францию? Уже давно его прочат в короли бельгийские или греческие, а теперь вся его семья уверена, что стоит только ему показаться во Франции, как будет восстановлена империя. В пользу того ведут интриги Иосиф и Иероним Бонапарте, а Шиль-Мюрат и королева Гортензия со своими беспокойными сыновьями. Дело доходит до того, что для спокойствия Европы, право, нам следовало бы напустить на Францию эту семью, которая не может сидеть спокойно. «Ваши слова, князь, — заметил с достоинством Бельяр, — звучат угрозой, а вы не должны забывать, я представитель короля». «Нет, извините, — с любезной улыбкой ответил Меттерних, — вы не представитель французского короля, а я не канцлер. Мы старые приятели, разговариваем по душам». «Ну, успокойтесь насчет герцога Рейхштадтского. Он не только не будет государем Франции, но никогда не покинет нашей страны. Это, безусловно, решено нашим императором. Трагический наследник человека, подвергшего опасности все, что нам дорого. Он одиноко окончит свою жизнь в созданном нами для него убежище». Его семья напрасно ждет его. Нет, генерал. Что это с вами? Бельяр встал, бледный и потерянный. Глаза его устремились вдаль, словно он увидел какой-то призрак. «Простите меня, князь», — промолвил он спустя несколько минут. «Я ведь простой солдат, хотя мне и навязали дипломатическое поручение. Юноша, о котором вы говорите, сын моего императора. Отец обожал его, и мы все его любим. Вот перед моими глазами и возник столь знакомый образ его отца, а теперь он узник своего деда, навеки разлученный со своей родиной. Мысль об этом болезненна. Сжало мое сердце. Меттерних любезно старался успокоить старика, уверяя, что его чувства только делают ему честь, и пообещал как можно быстрее сообщить удовлетворительный ответ императора.